Глава 25. Молчали, провожая взглядами удаляющийся к шеренге кораблей бот. Присутствие огромной армады под предводительством конунга еще больше омрачало и без того безрадостное настроение у всех, в том числе у Хладуна, сидевшего в конце салона с понурым видом. Впечатление складывалось такое, будто ему тоже не нравилось происходящее, отчего гигантская лягва ерзала на полу и щурила буркалы, выпуклые светло-желтые глаза. «Мне все-таки надо было пойти с ним», — сказал Малята. «Подождал бы на катере, пока он там будет беседовать с поводырем выродков». «Думаешь, Макс победит?» — нерешительно спросила Акулина. «Он боец», — вместо брата ответила Любава. «Его хорошо тренировали, и еще он триглаз». «Кто?» «Он тоже владеет третьим глазом», — буркнул Малята. «И засосом». «Он же не Росич». «А разве только Росичи могут иметь третий глаз?» «Я думала, но это же здорово». «Да, это дает ему шанс», — согласилась Любава, усаживаясь в кресло пилота. В салоне заговорили в несколько голосов, в кабину протиснул соратник по имени Сладик. В руке он нес ворона. «Вот, прилетел». «От Бацки, давай», — обрадовалась Любава, забирая птицу. Погладила ей спину, прижала к головке ладонь, подержала немного и кивнула. «Отлично!» «От кого?» — спросил Малята из-за спины ратника. «Отец передает, что эскадра всего в 7 лигах от нас. Они видят флот выродков и готовы атаковать его по нашему сигналу». «Хвала свету!» — вырвалась у Марфы. «Но Максу конунга!» — напомнил Малята. «Я сообщу им. Пока Вранда летит...» Любава вернула ворона. «Помогите мне. Попробую установить контакт с Бацкой». Переглянувшиеся спутники вытащили глушары. Акулина велела сделать то же самое бойцам. «По сигналу». Росичи замерли, посылая ей импульсы энергии воли. Горизонт перед глазами Любавы раздался вширь. Ее невидимый сгусток души ринулся прочь со скоростью света, и в один миг достиг эскадры Роси, идущей походным строем по болоту. Еще один миг, и посланник Любавы нашел сознание отца. Гонта стоял на носу тримарана рядом с князем, что-то объяснял ему, умолк, услышав мысли голос дочери. «Слушай», — велела она, не отвлекаясь на лишние слова, и быстро объяснила ситуацию. «Понял?» «Не задавая глупых вопросов», — проворчал Гонта. «Что предлагаешь?» Князь, заметив отсутствующее выражение на лице воеводы, понимающе кивнул. «Разведка?» Гонта кивнул. «Макс вынужден был принять вызов конунга». Любава едва сдержала горестный вздох. «Он не мог иначе, и пока он там, мы не можем». «Понял, будем ждать». «Нет, лучше подойдите ближе, чтобы я могла воспользоваться большим глюком». «Большим глюком может пользоваться только князь». «Попроси его уступить главенство на какое-то время. Я отвечаю за последствия». «Ты не военарх, но попробую. Сколько у нас времени?» «Не больше 1/4 годыны. Макс уже на борту хладоносца». «Мы будем готовы». Любава вышла из контакта и провела ладонью по лицу. «Рыхтуйся, заученные хлопцы». Неожиданно самый молодой из них крикнул. «Выродки!» Ратники прильнули к иллюминаторской полосе, беспокойно оглядываясь на Акулину. Она тоже прилипла к стенке, увидев, как всего в полусотни стадий от самолета всплывает серый пузырь рубки лопотопа. «Командир, сядь на мое место», — сказала Любава Марфе, метнувшись в салон. На палубе болотной субмарины появились моряки в сине-черных балахонах, бросились к пушке. «Хладун», — заметила Акулина. «Где?» «На корме». Любава переместилась по салону и увидела, как из кормового люка лопотопа вылезает бледно-желтая голова лягвы. «Ах ты, мразь!» Малята понял слова сестры как приказ. Метнулся в салон, с криком поднял взятого с собой псевдозверя и толчком направил к носовому люку. «Подверните!» «Марфа!» — крикнула Любава. «Поняла!» — донеслось из кабины. Самолет тронулся с места, начиная разворачиваться. Хладун на лодке плюнул, но промахнулся. Малята подтолкнул своего зверя к люку. «Бей!» Гигантская кенгура-лягушка исторгла поток жидкости, накрывший корму лопотопа. Под струю попал и Хладун выродков, собиравшийся плюнуть еще раз. У него надулся зоб. Всю верхнюю часть тела хладуна покрыла ледяная корка, и надувшийся зоб лопнул. Во все стороны полетели ошметки тела лягвы и ледяные брызги. Вылезавшие из люка гвардейцы завопили на все голоса, попав под ледяной дождь. Один сорвался в воду, второй упал в люк. «Бей по носу!» — крикнул Малята. Вряд ли его хладун понял, куда надо бить, но плюнул в нужном направлении, накрыв носовой люк. Там тоже заверещали пораженные холодом гвардейцы. Лодка начала погружаться, хотя все три люка оставались открытыми. В проемы хлынула мутная вода, забурлила, и через несколько мгновений лопотоп скрылся под водой, сопровождаемый вырывающимися из люков тучами воздушных пузырей. «Ара!» — ликующе вскричал Малята. Однако это было еще не все. Не успели закрыть люк, как слева по ходу движения из воды вынырнул еще один серый пузырь. Всплывала еще одна болотная подлодка. «Мрак, тебя забери!» — выругалась Акулина. Одновременно от шеренги юродского флота отделились два катера, устремляясь к самолету. «Внимание!» — воскликнула Любова. «Цель слева!» «Надо уходить!» «Нет, там Макс! Приготовиться к атаке!» «Но мы не отобьемся!» «Без паники! Малята, бей по лопотопу! Марфа, гони к ним навстречу!» «Поняла?» «Чего ты хочешь?» — Акулина не договорила. Самолет обошел лопотоп по дуге, и Малята скомандовал, как заправский канонир. «Бей!» Хладун послушно плюнул. Плевок угодил точно в пушку подлодки, и выскочившие моряки с воплями посыпались в воду. Самолет еще раз повернул, устремляясь к начинавшим тормозить ботам. Он был вдвое крупнее каждого из них, и рулевые обоих суденышек не выдержали угрозы абордажа, несмотря на имевшиеся на борту катеров мортиры. Оба отвернули, один вправо, второй влево. «Бей левого!» — крикнул Малята. Хладун плюнул. На этот раз слюны было мало, зоб зверя не успел наполниться морозом, и сгусток до палубы не долетел. «Чмель!» — скомандовала Любава. Два ратника подсунули к люку конусовидный короб с ручками, открыли литок, и Акулина сдвинула закрывающую литок сетчатую задвижку. Малята споро впечатал в тыльник короба шляпку пускателя. Загудело, из отверстия вылетела струя шмелей количеством около сотни и метнулась к боту, где гвардейцы возились с пушкой. Через пару мгновений струя насекомых величиной с кулак человека каждая набросилась на моряков, и на палубе началась паника. Бот на какое-то время вышел из боя. «За ним!» — крикнула Любава. Имея в виду левый катер, улепетывающий к основной массе флота. Марфа поняла. Самолет погнался за ботом, на борту которого поднялась паника. Команда катера храбростью не отличалась. «Они хотят ударить из мракобоя!» — воскликнула Акулина, выглядывающая из люка. «Смотрите!» В самом деле, из строя эскадры начал выдвигаться хладоносец, накрытый гигантским черно-багровым ежом. Угроза парламентера, забравшего Макса, стала притворяться в жизнь. Малята с тревогой оглянулся на сестру, застывшую с обманчиво рассеянным видом. «Они сейчас выстрелят». «Не выстрелят», — ответила она низким голосом. «Почему?» «Макс бьется с Конунгом». «Ты видишь?» «Помогаю, не мешай. Может вызвать Бацку? Пусть наши отвлекут. Наши в семи лигах». «Тогда они не успеют». «Поддержите меня», — Любова снова вынула глушар. «Во имя света!» — отреагировала побледневшая Акулина, вытаскивая свой масол. Ратники все как один сделали то же самое. Достал глушар и Малята во все глаза, наблюдавшие за маневрами хладоносца. «Что дальше?» «Пробиваемся к Бацке. Глушибои уже соединились в большой глюк. Мы готовы!» Любава закрыла глаза и позвала Максима.